принеси в душе обиду. Проигравших пожалей. На груди звезда Давида, шесть вершин, как шесть путей. Белой птицей синагога, в море шашек и попах. К ней всегда вела дорога, мимо виселиц и плах. Пахнет порохом могила и скрипач, закрыв глаза, заиграл Хавы Нагила. По приказу палача на костях замешан жребий, кости брошены, и вот здесь твоя молитва, Ребе, а там путь на эшафот. И потянутся в изгнание две кровавых полосы, и погромщики в закланье будут жечь свои кресты. Сбиты ноги в кровь, и души наши жарят на костре. Что им стоит храм разрушить нашим братьям во Христе? Вновь проглочена обида, и запита не водой. Ты сияй, звезда Давида, путеводною звездой. Ты сияй, звезда Давида. Путеводною звездой.